«Придержи язык, служанка!» — рявкнул Хитклифф. «Убийца! А ну, повтори! Ты уже слышал!» И тут они дружно принялись орать друг на друга, пока Кеннет не стукнул молотком по столу. Все тут же замолкли. Соломоново решение копирайт являлось окончательным, обжалованию не подлежало. Это знали все. Итак, принимается Соломоново решение копирайт. Рассказчиками будут все. «Что?» — вскричал мистер Локвуд. «Это что за дурацкая идея? Как могут быть рассказчиками все одновременно?» «Это честно и правильно», — сказал Кеннет, соединяя кончики пальцев и безмятежно оглядывая присутствующих. «И как мы это сделаем?» — саркастически спросила Кэтрин. «Станем галдеть, перебивая друг друга?» «Нет», — ответил Кеннет. «Мистер Локвуд, вы введете в повествование, а вы, Нелли, изложите ее основную ретроспективную часть. Остальные будут рассказывать в следующем порядке». Он нацарапал несколько строк на обратной стороне конверта, подписал и передал. Обитатели перевала немного поворчали, но громче всего возмущалась Нелли Дин. «Миссис Дин», — сказал Кеннет, — «вы, к добру это или к худу, единственное связующее звено обеих семей. Радуйтесь, что я всю книгу на вас не повесил. Это Соломоново решение копирайт. Ступайте». По дороге к двери Нелли горько сетовала на судьбу. Хитклифф вышел первый, не обращая внимания на остальных. «Отличное решение», — похвалила я, когда они покинули кабинет. «Вы так думаете?» — откликнулся Кеннет, искренне польщенный. «Судить это не для каждого, но мне нравится. Суть в том, чтобы быть безупречно честным и справедливым. Можете заглянуть в несколько соломоновых представительств по ту сторону, сами увидите». «Не знаете, а Лола будет на вручении Букверовской премии на следующей неделе?» «Вы знакомы с Лолой?» «Скажем так, я познакомился с ней в процессе выполнения должностных обязанностей». «Я уверена, что она там будет. За столиком бестселлеров, наверное. Она получила главную роль в «Девушки начинают первыми». «Правда?» — медленно проговорил он. «Кто следующий?» «Не знаю. Зависит от выбора. Иногда она выбирает по алфавиту, иногда по росту». «Не для Лолы, для меня». «Простите», — смутилась я, — «сейчас приведу». Следующим оказался император Зарк. Он удивился, увидев меня, и произнес несколько слов о том, каким отличным агентом была мисс Хэвишем. Я ввела его в кабинет, и они с Кеннетом, едва завидев друг друга, заговорили одновременно. Они явно были знакомы, но давно не виделись. «Зарк!» — вскричал Кеннет, выходя из-за стола и предлагая императору гаванскую сигару. «Старый буян! 100 лет тебя не видел! Ты-то какими судьбами?» «Я тиран-правитель известной части галактики», — скромно ответил тот. «Да иди ты! Старый трусишка Зарки из класса С5 святого табуларасса. Кто бы мог подумать?» «Сейчас я император Зарк, старина», — процедил тот сквозь зубы. «Рад слышать. А что случилось с капитаном Ахавом? Я его не видел со дня выпуска». «Ахав?» — нахмурился император. «Ну, ты должен его помнить. Одноногий и чокнутый, как твой мартовский заяц. Поджег свои штаны на паре и запустил в школьный бассейн пираний». «А этот», — сообразил Зарк. «В последний раз я слышал, что он возомнил, будто бы его преследует белый кит. Но это было много лет назад. Надо бы встретиться. В книгомирье народ так легко разбегается». «Мне ли не знать?» — печально кивнул Кеннет. Они немного помолчали, видимо, вспоминая старых однокашников. «Ладно, старина Зарки, чем могу помочь?» «Да все ромбозится», — пожаловался тот. «Не желают покоряться». «Какая неприятность! А есть ли основания для того, чтобы они покорились?» «Стабильность, старина, стабильность! Ромбозийцы стоят за многочисленными едкими статейками в галактической ежедневной газете «Звезды мое призвание». Они постоянно меня высмеивают, и рисую чрезвычайно обидные карикатуры. И ты хочешь осуществить вторжение? Конечно, нет, слишком затратно по ресурсам. Нет, я хочу, чтобы они раскрыли объятия и поклонились мне, как своему единственному истинному Богу. Пусть отдадут мне верховную исполнительную власть, а я за это стану защищать их всей мощью Заркийской империи. Задумчиво отозвался Кеннет. А не потому ли это, что планета Рамбозия состоит из 18 триллионов тонн первоклассного мускатного ореха, а? Вовсе не поэтому, неубедительно возразил император. Хорошо, сказал Кеннет. Вот Соломоново решение копирайт по этому случаю. Ты заключишь мир с рамбозийцами. Что? Император помрачнел, как туча, вскочил и погрозил Кеннету пальцем. Ты никогда больше не будешь играть в гольф в клубе Old White, вскричал он. Я устрою, чтобы тебе столько черных шаров накидали, что ты даже шляпу в гардероб сдать не сможешь. Приди ты хоть вместе с самой большой шишкой. С этими словами он запахнул плащ, громко фыркнул, развернулся на каблуках и зашагал к двери. «Ладно», — сказал Кеннет, — «все тираны одинаковы. Как только не получат того, чего хотят, сразу на стенку бросаются. Кто следующий?»